Ну, вот я не знаю, кто из вас успел очень прочувствовать, потому что жизнь такая суетная вещь. Иногда вот она, красотища под боком, ну, люди часто проходят, не замечая. Есть такие уголочки, где осень особо замечаема. Есть в Питере такие места. Ну, вот однажды я это увидел в Гатчине. Царем высаженный парк. Все породы деревьев подобраны настолько вкусно, что осенью палитра просто необычайная. Ну, появилась сама собой песня про осень, как будто вот только в Гатчине, хотя она везде осень. В парках Гатчины осень лютая разлилась дождевым потоком, запестрела цветной валютой, задрожала листва потоком, и деревья цветами яркими ослепили меня по случаю, будто солнце зависло жаркое между серой землей и тучами. Вновь душа моя в плен захвачена, рвет и мечется безутешно. А виною тому, о, Гатчина, это осень, и ты, конечно. В парках Гатчины осень лютая ошарашила всю округу, но слова это и песни путая, я спешу на свидание к другу, чтобы осень не опечалила, не смутила бы безысходностью, чтоб зануда тоска отчалила, отлетела за непригодностью. Пусть пожаром листва охвачено, но в груди моей тоже жарко, и тебе вопреки, о, Гатчина, мне тепла своего не жалко. Холодом отовсюду, но ни часом и ни минутой дорожить я уже не буду. Знаю, осень своими мерками метит в душу войти непрошено, а цветастыми фейерверками время летнее в лету сброшено. Но судьбою мне предназначено, где бы ни был я, зной или холод, воспевать тебя, моя Гатчина, лишь тобою я жив и молод. В парках Гатчины осень